несколько лирических стихотворений, которые опубликовали «Отечественные записки», и принялся за перевод Фауста Гёте. В то же время он бывал в кружках, салонах, театрах, не без удовольствия играя роль светского щеголя. Романтичный, склонный к иронии, он раздражал обидчивых и очаровывал тех, кому нравилось его красноречие, взгляд его серо-голубых глаз. «Возникло общее мнение о нем», — напишет Анненко в своих воспоминаниях, «как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства». Цели юного Тургенева были ясны. Они имели в виду произведение литературного эффекта и достижение репутации оригинальности. Однако этот, казавшийся легкомысленным и самовлюбленным, молодой человек был способен на большие чувства. Жажда эффекта была ничем иным, как следствием молодости и неопытности. 28 октября 1843 года он познакомился на охоте с Луи Виардо, мужем певицы Полины Виардо, талантом которой восхищался весь Петербург. Некоторое время спустя он услышал ее в партии Розины в Сивильском цирюльнике. 1 ноября 1843 года его представили той, кому накануне он аплодировал. Тургенев почувствовал, что жизнь его решительно меняется. Полине 22 года. Она не была красива. У нее были грубые черты лица, широкий рот, большие выпуклые глаза, сутулые плечи. Однако Тургенев тотчас оказался во власти ее чар, которым он не мог противостоять. Застыв от восхищения, он едва нашел несколько слов для комплимента. А муж ее написал: «Ваша жена, было бы неверно сказать, величайшая. Она, по моему мнению, единственная певица в дольнем мире». Письмо от ноября 1843 года. Глава третья. Полина Виардо. В 1837 году 16-летняя Полина, дочь великого испанского тенора, сестра знаменитой Малибран, умерла в 1836 году, впервые взошла на подмостки. Она спела во всех столицах Западной Европы и в 1841 году вышла замуж за Луи Виардо, директора итальянской оперы в Париже, который был 20 годами старше нее. Этот снисходительный, просвещенный, скромный человек взял на себя рядом с ней неблагодарную роль мужа знаменитой женщины. Ей тем временем сопутствовал неслыханный успех. Ее мощная, мягкая, широкого диапазона контральто, дар трагедийной актрисы покоряли самых требовательных слушателей. В Санкт-Петербурге, где итальянская опера только что начала гастроли, ее встретили как победительницу. С раннего утра у театральных касс толпились студенты, чтобы заранее купить билеты. После каждой ее арии зрители аплодировали, стучали ногами, кричали. Поклонники несравненные от театра до самого дома с криками сопровождали ее экипаж. Принятый в ближайшем окружении дивы, Тургенев проводил все свои вечера рядом с ней, среди обожателей, которые толпились в ее уборной. Под снисходительным взглядом Луи он соперничал с другими в любезности и ловил каждое ее слово. Она тем временем с царственной грацией позволяла ухаживать за собой. В ее глазах Тургенев был очаровательным молодым человеком, имевшим скорее репутацию охотника, нежели поэта. На полу уборной лежала большая шкура белого медведя с вытянутыми лапами и золоченными когтями. Право сидеть на одной из этих лап напротив Полины Виардо было самой большой привилегией. Тургенев занимал, и этим очень гордился, лапу номер 3. Другие лапы были предназначены какому-то генералу, графу и некоему Гедеонову, сыну директора императорских театров. Именно Гедеонову певица отдавала предпочтение. И, вне всякого сомнения, дарил ему знаки любви. Тургенев надеялся заменить его однажды в сердце и даже, почему бы нет,